Выбравшись из подвала, они забрались в лимузин. Рейка и Сюня запрыгнули на заднее сиденье, и машина взлетела в небо. А! Машина взлетела резко, потому Рейка оказалась на Сюнье, и его лицо в течение 3 секунд было зажато ее грудью. «Сюня сама!» – пробормотала Рейка. На 4-й секунде Рейка пришла в себя и отпрыгнула, ударившись головой об потолок. В летящем лимузине прозвучал глухой удар, девушку затрясло. «Простите, пожалуйста!» У нее язык не поворачивался. Вся краснея девушка отстранилась от Сюньи и достала белую рубашку из чемодана на заднем сиденье. «Спасибо!» Парень тоже немного покраснел. Он взял рубашку, расправил и надел. «Я помогу!» Закрыв глаза, Рейка стала помогать Сюне надевать рубашку. «Вот ведь! Значит, Румика запомнила тот объект!» Усмехнулся парень, когда закончил переодеваться. «Простите, я забыла, что с ней дружит Этона. Она вполне могла использовать устройство, блокирующее сигнал от оперативников, или устройство, вызывающее желание помочиться, которое помогает при похищении. А еще я не думала, что они используют цитопасов для захвата». «Ничего не поделаешь. У Ромики энергия в 6 раз больше, чем у обычных людей», — усмехнулся Сюнья. «Да, но я не ожидал, что она решит сделать такое». «Моя сестра воистину бессовестна». Рейка краснела, но на лице девушки был не только стыд, но и гнев. Или Сюнье просто показалось? Как далеко мы продвинулись на 2-м этапе плана?» Спросил парень, лишь бы избавиться от неловкой атмосферы. «Да, сейчас надо провести встречу с финансовой организацией». Рейка выпрямилась и снова стала похожа на спокойного секретаря. «Конечно, не немедленно, но через 1/2 года нашей компании не станет. Если наша компания добьется успеха, обратная связь будет высокой. Потому это не нам надо, чтобы все хорошо прошло, а им. Все же это не вопрос закрытия компании из-за финансового давления», — говорила Рейка. «Правительственные и финансовые учреждения раньше часто пользовались теневыми фондами. Если это станет известно, пострадают они не так сильно. И у каждого есть скелеты в шкафу, потому в течение 3 дней они согласятся. Для ответственных потеря большой аудитории ничего не поменяет. И нас наверняка попросят не уходить, но это можно проигнорировать». «Что с оплатой отступных?» «Разом ангелы и остальные уже занимаются этим», — ответил ИИ лимузина. «Обычный офисный сотрудник, работающий менее 2 лет, получит от 3 до 4 окладов. Для агентов будет предусмотрена операция, чтобы они снова смогли стать обычными людьми. Биозаводы будут поддерживаться, и в случае необходимости тела будут клонированы, а мозг перенесен. В каждой группе предлагают выдать силу в 3-5 раз больше, чем у обычных людей. Особенно это касается усиления мозга, но мне не хочется, чтобы появились еще кто-то вроде старика Грея Хантера», — сказал Сюнья. «Поняла Сюнья сама», — ответил электронный голос. «Вам звонит управляющий японского банка, и только что пришло письмо от президента Японской ассоциации бизнеса. Кому отдать предпочтение?» — спросил ИИ, и Рейка предпочла управляющего банка. «Давно не разговаривали. Это секретарь Рейка», — представилась девушка, и голос старика тут же заговорил, предполагая одно и то же. «Прекращение бизнеса может стать проблемой». Рейка какое-то время молча слушала его, и вот, наконец, он перестал изливать жалобы. «Понимаю вас, но глава принял решение его не изменить», — спокойно ответила она. «Я передам вашу просьбу главе, но можете не переживать. Процесс ликвидации будет проходить в соответствии с процедурой. Это не банкротство, и на экономике это не должно сильно сказаться. Простите, моего ответа ожидают господа из Японской ассоциации бизнеса». Но и этот разговор ничем не отличался. Все прошло ровно по тому же сценарию. «Может, мне не ходить?» — сказал Сюнья, и Рейка тут же ответила. «В принципе, это ни к чему. Незачем встречаться с такими людьми лично. Возможно, если не станете слушать их, это станет важным моментом в расформировании компании. Вам стоит следовать лишь вашему решению», — сказала она. «Ну, куда направляемся?» Румика и Этона снова ехали в фургоне. На Румике был топ и джинсы, а Этона поверх белья накинула лишь белый халат. «Оденься уже нормально». «Так ведь белье дорогое, так что до завтрашнего дня я буду в первую очередь в белье». Такую особенность Этона и Румика узнала через 2 месяца, как они подружились. А летом она могла носить халат на голое тело и принимать участие в сражениях в халате поверх бикини из веревочек. Эта девушка создала сетопасов, но при этом для девушки ее лет стыда в ней не было. «Кстати, что мы теперь будем делать?» «Меня не спрашивай!» «Для начала...» «А, черт! Опять на удержании!» Недовольная Румика сбросила звонок. «Никто из руководства не отвечает». «Ничего не поделаешь. Мы просто агент и специалист по сценарию. По важности мы где-то вместе на 50-м. А руководству человек по 100 звонят. Хотя ответить они одному могут. Может, Грейхантеру позвонить?» «И зачем этот плешивый старикашка? Не хочу я про Шекспира и про то, что там Ганнибал говорил, слушать». Румика и правда не знала, как поступить. «Что же делать?» Новый глава принял шокирующее решение распустить компанию, и за последние сутки ни в социальной сети организации, ни в Акатор об этом ничего не было. У агентов была своя система сообщений, но и там тишина. Все понимали уязвимость сети. К тому же еще со времен предыдущего главы у них был строгий порядок. Они могли использовать современные технологии киберпространства, но это не позволяло сохранять секреты. А сейчас основной штаб и офиса общались лично. «Надо узнать, какая сейчас ситуация». Румика места себе не находила с момента, как Сюни сообщила о ликвидации компании. Девушка понимала, как положительные организации влияют на экономику. Она прогуливала школу, просила Итона помочь с тестами, потому что надо было притворяться обычной школьницей, но как у члена ТН организации у нее было больше знаний и опыта, чем у обычной учащейся. Все же любой агент — это потенциальный член руководства. В худшем случае, до того, как фирма не станет, Сюни и Райка умрут. Даже ценой невинности и жизни Румика хотела остановить их. Поняв, что связаться не получится, девушка отбросила телефон. Ситопас на заднем сиденье тут же подхватил его. «Румика сама? Нельзя так Даару. Вдруг сломается Даару?» «Я знала, что ты поймаешь. Помощничек Сюнье». «Ничего не поделаешь, Даару? Программа во мне не позволяет сопротивляться главе Даару». «Знаю. Вам чем проще, тем лучше». Девушка вздохнула, положила руки на ремень и посмотрела через окно на небо. «Чёрт, а небо точно в издевку такое голубое!» Тут поступил звонок с неизвестного номера, и Ситопас сказал. «Румика сама, вам звонят Даару». «Кто это?» «Скорее всего, представитель Эльшан». «Эльшан?» На миг задумалась она, но тут же вспомнила. «А, самая крупная из подчиняющихся нам компаний». «У тебя там знакомые есть?» «Нет. Просто слышал о них много хорошего». Черный Хедер был большой организацией, она покрывала все, но следить за всем уже не хватало сил. За полвека хоть никто и не отделился, но все же шел немного другим курсом, и появлялись новые конторы. Эльшин была среди них многолетней и успешной. Их хорошо оценивали, у них все отлично было с бойцами и снабжением, и товарищи, когда выполняли задания вместе с ними, говорили, что они ничем не уступают штабу темного Хедера. «Алло?» Румика ответила на звонок. «Здравствуйте, Леди Тигр. Я Леди Клык. Представляю Эльшин». Прозвучал спокойный женский голос. В такие моменты они не называли настоящие имена, а ограничивались псевдонимами. «Зачем вы мне позвонили?» Личные данные бойцов не должны были утечь даже к ним. «Мы обзваниваем всех, чтобы получить информацию. Потратили уже 12 часов». Одно дело сетопас и машинный доступ, но когда в дело вступают взломщики-люди, с этим пока справиться не получалось. «Она там вроде не из последних. Типа главной», — подсказала интуиция Румики. Насколько знала девушка, при разработке двигателя других измерений во время эксперимента произошел взрыв, открылась дверь в другое пространство, ее туда затянуло, а она смогла вернуться с образцом новой энергии. Звали ее Саега Джессика. Красный Клык, так ее звали, когда она была оперативником темного Хедера. Пусть она и была из организации, но пользовалась не их костюмами, а собственными разработками. Ее можно было отнести к командиру среднего отряда. Но она ничем не уступала по силе их бойцам. Мало кто из темного Хедера смог попасть в другое измерение, но еще вернуться, а тем более принести из этого пользу смогла только она одна. Она считалась непобедимой и в любой ситуации могла рассуждать здраво. И не нервничала при телефонном разговоре. «Это правда, что новый глава Большой Хедер Третий собрался ликвидировать организацию?» На миг Румика удивилась, но если уж у них получилось узнать ее личные данные, то и это было им по силам. «Ликвидация вашей компании может привести к краху и нашей. Я звоню, потому что мы должны приложить все силы к выживанию». Румика не знала, как ей ответить. Слова лидера Эльшин звучали искренне. Существование главной организации влияло и на побочные. Сюни наверняка тоже об этом думал, но ситуация все равно была опасной. Стоит ли ей рассказать или держать все в секрете? «К сожалению, я никак не могу это прокомментировать», — сказала сомневающаяся Румика. Попробуйте поспрашивать еще. Понимаю, леди Тигр. Я вам благодарна. После паузы та искренне поблагодарила и отключилась. Что такое? Ты необычно серьезно была? Да так. Этот придурок Харунари пары пинков точно не отделается. Румика скрестила руки и ровно села на пассажирском сиденье. Сенсоры в виде тигриных ушей на голове выдавали ее беспокойное состояние. Только после всего, что необходимо сделать. Будешь пинать любовника на кровати, и у самой проблемы появятся, если у него странные предпочтения возникнут. Ты о чем вообще? Какие еще проблемы? Могла бы про любовника части опровергнуть. Точно! Что еще за любовник? Я от тебя никогда не устану. Что за высокомерный взгляд? Ладно, хватит шуток. Что там? Все плохо? Серьезно спросила Итона. Ах, чёрт. Эльшин уже что-то подозревает. Значит, скоро мелкие начнут. Придурок Харинари. О чем он только думает? Румика прикусила губу. Так Эльшин вполне может восстать против них. Они злая тайная организация. Про честь они не слышали. Ладно, возвращаемся в штаб Итона. Ну, даже если продолжим, у них в машине функций все равно больше. А в штабе я хоть код моих малышей перепишу. Но даст ли глава на это разрешение? Какое разрешение? Он все разрушить собрался. Тоже верно. Для той, у кого мышцы вместо мозгов, ты что-то дельное сказала, Румика. Врежу! Сюни и Рейка в машине проверяли расписание. Никого не убивать и оставаться в тени. Не просто это. Это был девиз деда парня, означавший непобедимость темного хадера. Звучало это так. По возможности не убивать и не выдавать себя, но внушать страх. «Конец не нужен. Я переживаю из-за этого». Рейка оставила лимузин на ИИ, а сама тоже проверяла расчеты. Сюни на заднем сиденье тоже просматривал электронные документы, подписывал, проводил трансляции, а потом стал ставить подписи на большом столе заднего сиденья. Пока они ехали, их не трясло. Это была особенность лимузина. Если бы они не передвигались все время, Сюни мог быть в опасности. Они прекрасно понимали, что их могли попытаться убить, или кто-то мог восстать. «Всё готово для проведения совещания», — сообщил ИИ лимузина. Сюни и Рейка использовали дисплей в форме очков. «Доброе утро», — поздоровался Сюни. Это было совещание с людьми из тайной организации, и коллеги стали отвечать ему. Все это походило на развлекательную передачу. «Дедушка сегодня отдыхает. В последнее время он начал путать все с кризисом на Кубе». Прозвучал голос молодой девушки, и на лице Сюни появилась печаль. «Каково положение дел?» «Обычный бизнес работает без изменений, все сокрыто, руководство на местах работает эффективно. Только неясно по информационному отделу». Рейка ответила ироничному парню. «Не переживайте, в информационном отделе люди уровня 3. Они анализируют и действуют самостоятельно. Если уж так говорит номер первый, давайте оставим иронию». Сладкий женский голос обратился к парню. «На данный момент восстания не зафиксированы. Похоже, не все осознали, что через полгода организации не станет». Теперь голос принадлежал более мрачному парню. «Избыточные активы уже проданы. Сюда относятся оборудование, произведения искусства и металлолом. Продажа патента в процессе. Мы провели разделение между иностранными государствами и частным сектором. Окончательные решения пусть принимают руководители отделов. Хорошо?» «Да», — ответила Рейка. «Вывод из обычных банков в международную преступную организацию составил 32%, ушедшие досрочно будут устроены, с остальными будут работать посредники. Я и глава согласны провести встречи лично». «Лично?» – беспокойно спросила девушка. Представила, как глава темного хадера кланяется и просит принять его сотрудников. «Верно, и спасибо вам всем». Сюни поклонился. «Спасибо, что помогли сбежать от семей и подчиненных с помощью системы эвакуации». Весело проговорил женский голос. «Простите, но оставайтесь там ближайшие 48 часов. Потом я вернусь и уложу все официально». «Глава, на этом все. По возможности не убивать и не выдавать себя, но внушать страх», — сказала девушка, и все повторили вслед за ней. Совещание закончилось, остальные попрощались, но многие из первого поколения участвовали во Второй мировой и недолюбливали культ личности. Дисплей отключился, и совещание подошло к концу. «Со высшим руководством договорились», — с облегчением сказала Рейка. «Теперь вопрос. Правительство». «Переговоры ведь сегодня», — недовольно сказал Сюнье. Темный хадер управлял преступниками, но являлся не тюрьмой, а скорее социально значимым учреждением. Компания по кризисному управлению, Расписание встреч с начальством было расписано на 5 лет вперед, и многих озадачивал распуск компании. Или даже очень многих. Подумал Сюнья. Потому и надо закрыть компанию именно сейчас. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.